Глава 3. Берегись автомобиля. Кайда, нырнув внутрь салона, схватил трубку радиотелефона. «Попутчик! Попутчик вызывает головной! Попутчик вызывает головной!» «Головной на связи!» Тут же ответил старший конвоя колонны. «Справа от холмов духи, 7 пикапов, 3 с ДШК, 2 джихад-мобиля». Майор схватил бинокль. «Принято. Есть чем работать на дистанции?» «Есть, работаем», – отключился Александр. Отжав стопорный рычаг, он открыл верхний люк бронемашины. «Шопен к пулемету!» «Есть, командир!» Радист скользнул в люк. Чупа-чупс уже заканчивал сборку винтовки. «Командир, по смертникам работаем или...» «Пробуй, хотя вряд ли получится. На блокпосту у сирийцев ЗПУ-2 есть и Т-62, и у морпехов на Бэхине свистулька. Отработают по полной. Главное, гаси пикап из ДШК». Кайда, щелкнув застежки, открыл металлический кейс. Перекинув АК-12 за спину, взял из ящика один РПГ-26 и выскочил наружу. Бах, бах, бах, бах! От блокпоста понесли с трассы в сторону холмов. «Дум!» – ударила танковая пушка. Майор вскинул бинокль к глазам. «Стрелок хренов! А упреждение?» «Командир, мы готовы!» Носорог стоял, прикрывшись капотом «Тигра». «Жаль, корнет не успеть развернуть, а то бы как клопов!» Гранатомет висел у него на плече. Лях, по примеру Чупа-Чупса, занял позицию с дальнобойным кордом у дорожного бордюра. Хаттабыч торчал в люке, развернув печенек в сторону атакующих. Тачанки, маневрируя, целеустремленно мчались к блокпосту, огня не открывая из-за большой дистанции. Дум! Опять рявкнула пушка, и разрыв сожрал одну из тачанок. «Молоток, так держать, -1!» – завопил носорог. «Гаси басмачей!» Оставалось 700 метров, когда пикапы разошлись веером, охватывая колонну. Лишь 2 джихад-мобиля, напоминающие стальные гробы с узкими прорезями вместо окон, продолжали нестись прямо на блокпост. Пулеметные трассы свинцовыми шмелями мчались друг за другом и пропадали в пыли. С пикапов почти синхронно открыли стрельбу. Первые очереди прошли высоко, пропав в небе, а гранаты с АГС и вовсе не долетели 70 метров, подняв лишь безобидные столбики песка. «Лях, Чупа-Чупс, работайте по тачанкам, выбивайте в первую очередь с ДШК». «Принято». Одновременно в эфире откликнулись снайперы, и первые отстрелянные гильзы покатились по асфальту. Бухала танковая пушка, захлебываясь, стучали пулеметы, кричали раненые и горели 2 КАМАЗа, но смертники неумолимо приближались. «Командир, сирийцы бегут!» В наушниках ударил крик носорога. Кайда перевел бинокль на блокпост. С Т-62 спрыгивал один танкист, а двое уже отбегали. Не стреляли и пулеметы спаренной установки. Пехота горохом сыпанула вниз в долину. Лишь били длинными очередями БТРы, не подпуская тачанки и пытаясь остановить смертников. «Капитан, за мной!» Майор, подхватив РПГ, побежал перебежками к блокпосту. Автомашины прикрывали словно щит. Проскочив полыхающий тягач, Александр остановился рядом с гражданским грузовиком-фургоном. В кабине никого не было. До ближайшего джихад-мобиля оставалось чуть больше 200 метров. Майор в 3 приема подготовил гранатомет к стрельбе. Рядом, с другой стороны фургона, готовил свой РПГ-носорог. Пах! Фью! От блокпоста помчалась, оставляя слабый след граната. Кайда, скосив глаза, увидел открыто стоящего с пустым тубусом гранатомета морского пехотинца. Джихад-мобиль, уклоняясь, пошел на крутой вираж и повернулся боком. Поздно. Кумулятивный снаряд, ударив по водительской двери, прожег броневой лист. Взрыв, и в воздухе фейерверк огненных брызг, кусков железа и пузырь пламени. «Готов, сука!» – радостно заорал носорог. «Эй, молодца, морячок!» «Тачанка, ложись, капитан!» – гаркнул Кайда и присел за капот грузовичка. Свинцовые шмели рыли асфальт, крошили стекла автомобиля, рвали железо кабин, плющились о броню. 3 пикапа неслись параллельно дороге, стреляя длинными очередями. «Один махновец есть, отстрелялся, козлище!» В наушнике раздался голос Ляха. «С почином, лейтенант. Работаем». Майор посмотрел в сторону блокпоста. Гранатометчика на позиции не было. «Успел?» – пронеслось в голове. «Здесь головной, у нас 300-й, прикройте!» В эфире загремел голос старшего конвоя. «Здесь попутчик, всем, кто слышит, отгоните тачанки, будем работать по джихаду!» Александр повернулся к носорогу. «Капитан, стреляем одновременно, бьешь по бензобаку, я по водиле. Готов? На счет три начинаем. Раз, два, три!» Кайда, вынырнув из-за капота, встал на одно колено. Смертник мчал, словно спорткар на финишной прямой к блокпосту. Майор поймал силуэт машины в прицел, взял упреждение. Пах! Фью! Снаряд помчался к цели. Откинув тубус, Александр упал за дорожный бордюр. Фью! Над головой пролетела граната носорога. «Не подведи, дружок», – успел прошептать Кайда, наблюдая короткий полет двух снарядов. Два взрыва слились, подняв высокий столб огня, кусков металла и песка. «Командир, тачанки уходят», – возник голос Шопена в наушнике. Кайда поднял голову над бордюром. Два пикапа, выписывая зигзаги, рвались к спасительным холмам. В пустых кузовах флюгером мотало пулеметы, а из-под колес вытягивалась бежевая лента пыли. «Ведь уйдут твари! Эх, корнет не развернули!» Носорог, встав на колено, в бинокль смотрел за бегством боевиков. «Хрен с ними, еще посчитаемся. Земля круглая, солнце здесь белое. Бог даст, свидимся!» Выдал Хоттабыч словесный перл в эфир. «Это точно!» В наушниках откликнулся голос Чупа-Чупс. «Заканчивайте, говоруны. Я на блокпост. Носорог, Чупа-Чупс. Проверьте состояние машин». Кайда, нажав кнопку, перевел рацию в режим передачи. «Хлясть, хлясть, хлясть!» Рубили лопастями раскаленный воздух Ми-28, приближаясь к колонне. Мелькнули узкие, как у акулы, силуэты над головой, и вертолеты понеслись к холмам. «Как у вас? Потерь много?» Кайда подошел к старшему конвоя. Подполковник, стянув красный берет с головы, вытер закопченное лицо. «Трое легких 300-х, 1 200-й, из батальона морской пехоты. Гранатометчик?» «Он, сирийцы с союзнички, мать их, как жарко стало, ломанулись, что сайгаки. Жаль парня, если б не он, рвануло б к ядрине. Видел за танком бензовоз? Авиационный керосин для наших вертушек везем. Хиросима!» Офицер покрутил головой. «Вижу, надолго встряли. Без нас справитесь?» Майор посмотрел на разбитые фуры, накренившийся БТР. «Справимся. Езжайте, раз надо. Извини, прикрытия дать не могу, сам понимаешь». «Это что там?» Подполковник повернулся в сторону холмов. Оттуда послышались частые хлопки взрывов и пополз вверх, будто из печной трубы, черный дым. «Товарищ подполковник, вертушки на связи!» Подбежал боец с рацией за спиной и протянул тангету. Офицер, вытянув скрученный спиралью провод, поднес переговорное устройство к губам. «Головной на связи!» В динамике затрещало и раздался мужской голос. «07-й. По тачанкам отработали. Готовченко!» «Красавцы! Благодарю, Беркут!» «Не за что. На обратном скате укрепрайон. Бармалей артиллерийские позиции готовят. 2 танка подтянули!» С небольшими помехами вещал динамик. «Понял тебя, Беркут. Принято. Вызовем штурмовики!» Офицер вернул рацию в режим приема. «Уже вызвали. Через 40 минут зачистят район. Мы броню обездвижили. Хватит ползать. Пусть паркуются. Конец связи!» Замолк динамик. «Вот и славно! Трам-пам, трам-па-пам!» Пропел повеселевший офицер и вернул тангету радисту. «Возвращаются!» Кайда кивнул в сторону холмов, из-за которых появились низколетящие Ми-28. «Удачи! Бог даст, свидимся!» – козырнул Кайда. «И тебе!» – широко улыбнулся подполковник.